желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика, случилось несчастье, слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем, так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» «Что же, что рога у ней?» — кричал жираф любовно. «Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада!» Тут поднялся халдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» Папе антилоп ему: «Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брючит, видали остолопа, и ушли к бизонам жить, с жирафом антилопа». Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». В желтой жаркой Африке не видать идиллии, льют жираф жирафикой слезы крокодили. Только горе не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней».